Глава вторая. Сколько опять длилось забытье? Как и много раз раньше, она теряла ощущение времени. Потеряла грань между сном и явью. То был не отдых. В таких снах, больше похожих на видение, невозможно отдохнуть. Они могут измотать больше реальности. Она не задавалась вопросом, что здесь более реально, а что нет. Оба состояния были равноценны в ощущении постоянного отчаяния. Следом за душевными муками, которые, казалось, длились безумно долго, пришло тупое безразличие. Душевная боль сменилась тишиной. Наступил покой, но не безмятежность. Прошлое не оставило ее, лишь перестало сильно терзать. Оно было неотъемлемой ее частью, пока что существовавшей кожа и слезы. Как этот пол под ногами, мысль о том, что ничто уже невозможно изменить, превратилась в убеждение. Эл то сидела на ступенях, все еще влажных и растрескавшихся, то лежала на площадке у ниши, ничего не менялось. Когда во время забытья среди тумана она видела неизвестную фигуру, немедленно просыпалась. Отчего она приходила в такое смятение? Зачем туманному образу занимать ее сознание? Силуэт ее не пугал. Так почему она избегает его? Здесь ничего и никого нет. А так ли это? Возникли же лестница, ниша, дождь был ощутим и реален. Сколько бы она ни ждала собственного разрушения, как обещал Ролан, ничего подобного не происходило. Она продолжала существовать. Поразмышляв один раз, Эл больше не возвращалась к этой теме. Пусть движется, как движется. Никакое состояние не может продолжаться вечно. Однажды она спустилась по старой лестнице в туман, где могли ждать пустота и провал. Она не рассталась с мыслью сделать несколько шагов к концу. Терять все равно нечего.